И тогда бабушка совсем тихо стала рассказывать ей про одного младенца из Иудеи, младенца, рожденного стать великим королем. Когда он родился, ангелы заполнили землю хвалебными гимнами. Восточные цари, ведомые небесными звездами, явились, принеся ему в дар золото и ладан, а старые мужчины и женщины предсказывали ему великую судьбу. Младенец рос, превосходя красотой и мудростью всех других детей. Уже в 12 лет он превосходил мудростью даже первосвященников и книжников. А потом бабушка рассказала ей о самом прекрасном, что видела земля, о жизни этого младенца, когда он еще обитал среди людей, недобрых людей, не желавших признавать в нем своего властелина. Она рассказала и о том, как младенец стал взрослым мужчиной, но всегда был озарен лучезарным светом необыкновенных чудес. Все сущее на земле служило ему и любило его, все, кроме людей. Рыбы сами ловились в его сеть, хлебом полнились его корзины, а стоило ему пожелать, как вода превращалась в вино. Но люди не желали даровать великому властелину ни золотой короны, ни сверкающего золотого трона. Его не окружали отвешивавшие поклоны придворные. Ему было суждено жить среди них в нищете. Но все же он был добр, так добр к ним, этот великий властелин. Он исцелял больных, возвращал зрение слепым и воскрешал мертвых. «Однако же, — рассказывала старушка, — люди не желали, чтобы он был их повелителем. Они послали против него своих воинов, и те схватили его. Насмехаясь над ним, они нарядили его в корону, в длинную и широкую мантию, дали ему в руки скипетр и заставили идти к месту казни, неся тяжелый крест. О, дитя мое, добрый властелин любил высокие горы. По ночам он обычно восходил туда, чтобы беседовать с небожителями. А днем ему нравилось сидеть на горных склонах и беседовать с внимавшими ему людьми. Но вот недобрые люди повели его на гору, чтобы распять там. Они пригвоздили его ноги и руки к кресту, подвесив на нем доброго властелина, словно он был разбойником с большой дороги или злодеем. И злые люди насмехались над ним. Только его мать и друзья плакали, что он должен умереть, так и не успев стать королем. О, как горевали о нем природа и все неодушевленные вещи, предметы! Померкло, утратив весь свой облик, солнце, и заколебались горы. Разорвался покров в церкви, разверзлись могилы, чтобы мертвые могли восстать и выказать свое горе. Но тут малютка, положив головку бабушки на колени, так горько зарыдала, что сердечко ее готово было разорваться. «Не плачь, маленькая!» Добрый король восстал из гроба и вознесся на небеса к своему отцу. «Бабушка!» — рыдала бедняжка. «Так он никогда и не получил никакого царства!» «Он сидит сейчас по правую руку от Бога на небесах!» Но это вовсе не утешало девочку. Она плакала так беспомощно и так неудержимо, как только может плакать ребенок. Но почему они были такими злыми? Почему они так жестоко с ним обошлись?» — вопрошала она. Старушка почти испугалась при виде такого страшного горя. «Скажи, бабушка, скажи, ведь ты рассказывала не так, как все было. Скажи, что конец был совсем не такой. Скажи, ведь они не обошлись так злобно и жестоко с добрым властелином. Скажи, что он получил свое царство на земле». Она обнимала бабушку, она умоляла ее, а слезы по-прежнему так и струились по щекам девочки. «Дитя мое», — сказала бабушка, утешая ее, — «есть такие, кто верит, что он должен вернуться. Тогда он обретет власть над землей и станет управлять ею. И тогда эта прекрасная земля сделается одним чудеснейшим царством. И простоит оно тысячу лет. Злые звери сделаются тогда добрыми. Маленькие дети будут играть возле змеиного гнезда, а медведи и коровы станут вместе жевать траву. Никто больше не будет обижать другого. Никто не будет никого губить. Копья перегнут в косы, а мечи перекуют на орала. И все вокруг будет полниться играми и весельем, потому что владеть землей будут добрые люди». При этих словах залитое слезами лицо малютки просветлело. «И тогда доброму королю подарят трон, верно, бабушка?» «Да, золотой трон. И слуг, и придворных, и золотую корону?» «Да, все это ему подарят. А он скоро явится, бабушка?» «Никто не знает, когда он явится». «А позволят мне тогда сидеть у его ног на скамеечке?» «Конечно, позволят». «Бабушка, я так рада!» — сказала девочка. И вот вечер за вечером, много зим подряд, сидели они обе у камина и беседовали о добром властелине и его царстве. Дни и ночи мечтала малютка о его тысячелетнем царстве. Ей никогда не надоедало разукрашивать его всем самым прекрасным, что она только могла придумать. Со многими молчаливыми детьми из тех, кто окружают нас, бывает так, что они таят в душе мечту, которую не решаются никому доверить. Удивительные мысли скрываются под шелковистыми волосиками множества детей. Удивительные вещи видят кроткие глазенки под опущенными ресничками. Многие прекрасные девушки с розовыми щечками обретают жениха на небесах. Многие из них желают умощать ноги доброго властелина елеем и осушать их своими волосами. Эббадона никому не решалось сказать об этом, но с того вечера, с того самого вечера, она жила лишь мечтой о тысячелетнем царстве Господнем и ожиданием его пришествия. Когда вечерняя заря отворяла ворота запада, Эбба ждала, не выступит ли из них в ореоле сияния и кротости великий царь, сопровождаемый миллионным сонмом ангелов, и не прошествуют ли они все мимо нее, дозволив ей коснуться края его мантии. Она неотступно думала также о тех благочестивых женщинах, которые, прикрыв голову покрывалом и никогда не поднимая глаз от земли, затворялись в тиши и покое серых монастырских стен, во мраке маленьких келий, чтобы постоянно созерцать сияющее видение, выступавшее из сумеречных глубин их души. Такой Эбба выросла, такой она была, когда она и новый домашний учитель встречались на безлюдных дорожках парка. Я не хочу говорить о нем более дурно, чем я о нем говорю. Хочу верить, что он любил это дитя, которое вскоре избрало его спутником своих одиноких прогулок. Верю, что душа его вновь обретала крылья, когда он шел рядом с этой молчаливой девушкой, которая никогда никому не поверяла своих мечтаний. Думаю, что он сам чувствовал себя тогда ребенком, добрым, благочестивым, чистым. Но если он любил ее, почему не подумал он о том, что не может предложить ей худшего дара, чем его любовь? Чего он хотел, о чем он думал, один из отверженных этого мира, когда шел рядом с графской дочерью? О чем думал этот лишенный сана пастор, когда она поверяла ему свои благочестивые мечты? Чего хотел он, прежний пьяница и бродяга, который, подвернись ему удобный случай, снова стал бы таким же, гуляя рядом с ней, мечтавшей о небесном женихе? Почему не бежал он как можно дальше от нее? Не лучше ли было бы ему бродить по округе, выпрашивая милостыню и воруя, чем гулять там по тихим хвойным аллеям и снова делаться добрым, благочестивым, чистым? Ведь жизнь, иная, чем он вел, все равно была ему недоступна, а Эбба Донна неминуемо должна была полюбить его. Но не думай, что он походил на несчастного пропойцу с землисто-серым бледным лицом и покрасневшими глазами. Он по-прежнему был статен, красив и не сломлен телом и духом. У него была королевская осанка и выкованная из железа тело, которое не могла уничтожить даже самая разгульная жизнь. «А он еще жив?» — спросила графиня. «О, нет, он верно уже умер. Все это было так давно». Душа Анны Шернхёк начинает слегка трепетать при мысли о том, что же это она делает. Да нет, никогда не скажет она графине, кто этот человек, о котором она говорит. Она заставит ее поверить, будто он умер. «В то время он был еще молод», — продолжает она свой рассказ. «И в нем снова зажглась жажда жизни». К тому же он был наделен даром красноречия и пламенным, легко увлекающимся сердцем. И вот настал вечер, когда он признался Эбби Донна в своей любви. Она не дала ему ответа, а поведала лишь о том, что рассказывала ей зимними вечерами бабушка, и описала ему страну своих мечтаний. А потом взяла с него клятву. Она заставила его обещать, что он станет проповедником Слова Божьего, одним из провозвестников Господа, дабы ускорить его пришествие. Что ему было делать? Он был лишенным сана пастором, и ни один путь для него не был так закрыт, как тот, на которую она призвала его вступить. Но он не посмел сказать ей правду. У него не хватило духу огорчить это прелестное дитя, которое он любил. Он обещал все, о чем она просила. А потом они уже не нуждались в словах. Было ясно, что когда-нибудь она станет его женой. Эта любовь не знала ласк и поцелуев. Он едва осмеливался подойти к ней близко. Она была нежна, как хрупкий цветок. Но ее карие глаза порой отрывались от земли, чтобы поймать его взгляд. Лунными вечерами, когда они сидели на веранде, она придвигалась к нему, и тогда он незаметно целовал ее волосы. «Но ты ведь понимаешь, вина его состояла в том, что он забыл и о прошлом, и о будущем». Он бы еще мог забыть, что он беден и ничтожен. Но ему постоянно следовало бы знать, что наступит день, когда в душе ее одна любовь восстанет против другой. Земля против неба. И тогда она вынуждена будет выбирать между ним и блистательным владетелем тысячелетнего царствия. А она была не из тех, кто мог бы выстоять в такой борьбе. Прошло лето, осень, зима. Когда наступила весна и растаял лед, Эбба Донна заболела. В долинах началось таяние снегов. С гор срывались снежные глыбы. Лед на озерах стал ненадежен. По дорогам нельзя было проехать ни в санях, ни в повозке. Графиня Мерта пожелала, чтобы из Карлстада привезли врача. Ближе ни одного врача не было. Но напрасно она отдавала такие распоряжения. Ни мольбами, ни угрозами не могла она заставить слугу отправиться в Карлстад. Она встала на колени перед кучером, но и он отказался ехать. Она была в таком горе из-за дочери, что у нее начались спазмы и судороги. Ведь графиня Мерта безумна и необуздана как в горе, так и в радости. Эбба Донна лежала с воспалением легких. Жизнь ее была в опасности, но привести врача было невозможно. И тогда в Карлстад поехал домашний учитель. Рискнуть на такую поездку в распутицу было все равно, что играть со смертью, но он отправился в путь. Он ехал по взломанному льду, перебирался через обрушившиеся снежные глыбы. Порой ему приходилось вырубать для лошади ступеньки во льду, порой вытаскивать ее из размокшей дорожной глины. Говорили, будто врач отказался ехать в Борг, но учитель с револьвером в руках заставил его отправиться к больной. Когда он вернулся, графиня чуть не бросилась ему в ноги. «Возьмите все, что у меня есть», — сказала она. «Говорите, чего вы желаете? Мою дочь, мое имение, мои деньги». «Вашу дочь», — ответил учитель. Здесь Анна Шернхёк внезапно умолкает. «Ну а дальше, дальше что?» — спрашивает графиня Элисабет. «Пожалуй, дальше не стоит рассказывать», — отвечает Анна. Ведь Анна — одна из тех несчастных людей, которые постоянно живут под гнетом страха и боязни. На этот раз они не оставляли ее в покое уже целую неделю. Она и сама не знает, чего хочет. То, что однажды представлялось ей справедливым, теперь кажется совсем иным. Теперь она дорого дала бы за то, чтобы графиня Элисабет вообще не слыхала бы эту историю. «Я начинаю думать, что ты просто дразнишь меня, Анна. Разве ты не понимаешь, что мне необходимо услышать конец этой истории? А рассказывать дальше почти что нечего. Для юной Эбедона настал час жесточайшей борьбы. Одна любовь восстала против другой, земля против неба. Графиня Мерта рассказала дочери о поразительной поездке, которую совершил ради нее молодой человек, и сказала, что в награду за это она обещала ему ее руку. Юная фрёкин Эбба тогда уже настолько поправилась, что лежала одетая на диване. Слабая и бледная, она была еще молчаливее, чем обычно. Услыхав рассказ матери, она подняла свои темные глаза и с упреком взглянув на мать, сказала: «Мама, ты отдала меня лишенному сану пастору, человеку, который утратил свое право быть служителем Бога, человеку, который воровал и нищенствовал. Но, дитя мое, кто рассказал тебе об этом? Я думала, ты ничего не знаешь». «Я случайно узнала. Я услышала, как твои гости говорили об этом в тот день, когда я заболела». «Но, дитя мое, подумай, ведь он спас твою жизнь». «Я думаю о том, что он обманул меня. Ему нужно было сказать мне, кто он такой». «Он говорит, что ты любишь его». «Да, я любила его, но не могу больше любить того, кто обманул меня». «Как он мог тебя обмануть?» «Вам, мама, этого не понять». Ей не хотелось рассказывать матери о тысячелетнем царстве своих мечтаний, осуществить которое должен был помочь ее любимый. «Эбба», сказала графиня, «если ты любишь его, тебе незачем спрашивать, кем он был, а просто выйти за него замуж. Муж графини Дона будет достаточно богат и могуществен для того, чтобы ему простили грехи его молодости». «Мне нет дела до грехов его молодости, мама. Я не могу выйти за него замуж, потому что ему никогда не стать тем, кем бы я хотела». «Эбба, вспомни, я дала ему слово». Девушка побледнела, как смерть. «Мама, если ты выдашь меня за него замуж, ты разлучишь меня с Богом». «Я решила устроить твое счастье», — говорит графиня. «Я уверена, что ты будешь счастлива с этим человеком. Тебе ведь и так удалось уже сделать из него святого. Я решила закрыть глаза на то, к чему обязывает нас знатность нашего рода, и забыть, что он беден и презираем. Для тебя это благоприятный случай спасти его, восстановить его репутацию. Я чувствую, что поступаю правильно. Ты ведь знаешь, я презираю старые предрассудки». Но все эти речи графиня произносит лишь потому, что не терпит, когда кто-нибудь противится ее воле. А может, в ту минуту она и в самом деле думала о том же, о чем и говорила. Понять графиню Мерту – это не так-то легко. После того, как графиня ушла, молодая девушка еще долго лежала на диване. Она боролась сама с собой. Земля восстала против неба. Одна любовь против другой. Но возлюбленный ее детства одержал победу. Вот отсюда, где она лежала, с этого самого дивана она видела, как на западном краю неба пылает чудеснейший закат. Она подумала, что это добрый король посылает ей привет И так как, оставшись в живых, она не смогла бы сохранить ему верность, она решила умереть. Она не могла поступить иначе, раз мать ее желала, чтобы она принадлежала тому, кто не мог стать служителем доброго властелина. Подойдя к окну, она отворила его, не препятствуя холодному влажному вечернему ветру продувать насквозь свое бедное слабое тело. Для нее не составило большого труда навлечь на себя смерть. Если бы болезнь началась снова, смерть была бы неизбежна. Так оно и случилось. Никто, кроме меня, Элизабет, не знает, что она искала смерти. Я нашла ее у окна. Я слышала ее лихорадочный бред. Ей было по душе, что я сижу рядом с ней в последние дни ее жизни. Я видела, как она умирает. Я видела, как однажды вечером она простирала руки к пылающему западному краю неба и умерла, улыбаясь. Казалось, она увидела, как кто-то выступает из яркого зарева заката и идет ей навстречу. А я должна была передать последний ее привет тому, кого она любила. Я должна была выпросить у него прощения ей за то, что она не смогла стать его женой. Добрый король не допустил такого. Но я не посмела сказать этому человеку, что он убил ее, не посмела возложить бремя подобной муки на его плечи. И все же, разве не был убийцей тот, кто ложью добился ее любви? Разве он не был убийцей? Скажи, Элизабет. Графиня Элизабет уже давно перестала ласкать голубые цветочки. И вот она встает, а букетик падает на пол. «Анна, ты все еще дразнишь меня? Ты говоришь, что это старая история, и что человек этот давно умер. Я-то знаю, с тех пор, как умерла Эбба Дона, не прошло и 5 лет. А ты вдобавок говоришь, что сама была очевидицей всей этой истории. Ты ведь совсем не старая. Ну, а теперь скажи мне, кто этот человек?» Анна Шернхёк начинает хохотать. «Тебе ведь хотелось услышать любовную историю? Ну вот, ты получила историю любви, которая стоила тебе и слез, и волнений. Ты хочешь сказать, что солгала?» «Да, да, все это не что иное, как вымысел и ложь». «А ты злая, Анна?» «Возможно. И вообще, должна сказать, я не очень-то счастливая». Однако же дамы проснулись, а мужчины входят в гостиную. Пойдем же туда. На пороге голубого кабинета Анну останавливает Йосте Берлинг, который разыскивает молодых дам. «Немного терпения», — смеясь, говорит он. «Я отниму у вас всего 10 минут, но вам придется выслушать стихи». И он рассказывает, что этой ночью ему так живо, как никогда раньше, приснилось, будто он написал стихи. И тогда он, Йоста, которого молва называла поэтом, хотя он до сих пор совершенно незаслуженно носил это имя, поднялся среди ночи и не то во сне, не то наяву начал писать. Это была целая поэма, которую он нашел утром на своем письменном столе. Никогда раньше он не поверил бы, что способен на такое. «Пусть теперь дамы послушают». И он читает. «В ночи зажглась луна, был неги полон сад. мерцание небес и синеясных веранду залило сквозь заросли плюща, и в чашечке дрожащих лилий красных стекало золото по острию луча. Мы вместе на крыльце сидели, старый млад, в молчании на сумрачных ступенях, и лишь сердца у нас сливались в песнопеньях, и хором наших чувств ночной был полон сад. Струился аромат пьянящей резиды, под лунной росой трава блестела, и тени к ней рвались из спутанных ветвей. Не так ли рвется дух из клетки тела в пространство горнее, где небеса светлей, в тот недоступный край, где даже звезды среди ясной синевы уже не видеть взору? Кто пылких чувств прилив сдержать бы смог в ту пору среди игры теней и сладкой резиды? У розы облетел последний лепесток, упал в безверии на черные ступени. Вот так, казалось нам, и мы уйдем, как он, как лист по осени, без жалобы, без пени. Земного воздуха прощальный слыша звон, как тщимся мы свой отдалить итог. Все к жизни лепимся, и все же смерть обрящим. Смиримся же с судьбой, как в воздухе звенящим, смирившись, падает последний лепесток. И мышь летучая поблизости от нас плеснула крыльями и в лунном скрылась свете. И сердце, как огнем, вопрос обжег, что вечно мучит, взыскуя об ответе. Что, как страданье стар и словно боль жесток, куда уходим мы, когда настанет час? Чужой души возможно ли блужданье отсюда видеть нам, как в этот миг молчания тварь, проскользнувшую поблизости от нас? И шелковых волос ко мне склонив волну, не верь, любимая мне прошептала с болью, что дальние края по смерти душу ждут. Вот я, когда умру, я не прощусь с тобою, не улетит душа в далекую страну. В твоей душе она найдет приют. О, смерть нам скорую готовила разлуку. В последний раз в ту ночь ее держал я руку и целовал ее волос волну. За этот год не раз, томясь душой больной, я ночи проводил в плену воспоминаний. Лишь лунный свет с тех пор мне горек и постыл. Он видел нас вдвоем в часы ночных свиданий. В ее слезах дрожал и нежно серебрил склоненную ко мне ее волос волну. Но как смириться мне с той мыслью безутешной, что суждено душе ее безгрешной страдать в душе моей и грешной, и больной? «Йоста!» — шутливо произносит Анна, меж тем, как горло ее готово сжаться от страха. «А тебе говорят, что ты пережил намного больше поэм, чем сочинили иные, те, которые всю свою жизнь только этим и занимались. Но знаешь, тебе лучше сочинять по-своему то, что тебе более привычно. А это всего лишь плод ночной бессонницы. Ну, правда, правда?» «Ты не очень-то снисходительна ко мне. Прийти и читать стихи про смерть и несчастье, как тебе не стыдно?» Йоста уже не слушает ее. Его взгляд устремлен на молодую графиню. Та сидит совершенно окаменевшая и неподвижная, словно статуя. Ему кажется, что она вот-вот лишится чувств. Но с ее уст с невероятным трудом срывается лишь одно единственное слово. «Уходите!» «Кто должен уйти?» «Это я должен уйти?» «Пусть уйдет пастор!» Запинаясь, еле выговаривает она. «Элисабет, замолчи!» «Пусть спившийся пастор оставит мой дом!» «Анна, Анна!» спрашивает Йоста. «Что она имеет в виду?» «Тебе лучше уйти, Йоста». «Почему я должен уйти? Что все это значит?» «Анна», — произносит графиня Элизабет, — «скажи ему». «Нет, графиня, скажите ему сами». Стискивая зубы, графиня преодолевает волнение. «Господин Берлинг», — говорит она, подойдя к нему, — «вы обладаете удивительной способностью заставлять людей забывать, кто вы такой. Недавно я услышала рассказ о смерти Эббы Дона. Известие, что она любит недостойного, убило ее. Ваша поэма дала мне понять, что этот недостойный – вы. Я не могу лишь понять, как этот человек с таким прошлым, как у вас, может показываться в обществе порядочной женщины. Я не могу этого понять, господин Йоста. Теперь я изъясняюсь достаточно ясно?» «Да, графиня. В свою защиту я хочу сказать лишь одно. Я всегда был убежден в том, что вам обо мне все известно. Я никогда ничего не пытался скрывать, но ведь не очень-то весело кричать на всех перекрестках о самых горьких бедах своей жизни, тем более самому». И он уходит. В этот момент графиня Элизабет наступает своей узенькой ножкой на букетик голубых звездочек. «Ты сделала то, чего я хотела», — сурово говорит Анна Шернхёк графине. «Но теперь конец нашей дружбе. Не думай, что я могу простить твою жестокость к нему. Ты выгнала его. Ты презрительно насмехалась над ним. Ты оскорбила его. А я бы пошла за ним в темницу, на позорную скамью, если это было бы нужно. Я, именно я буду стеречь и охранять его. Ты поступила так, как я хотела, но я никогда не прощу тебе этого. Но Анна, Анна, ты думаешь, я рассказала тебе эту историю с легким сердцем? Разве при этом я не вырывала кусок за куском сердце из своей груди? Зачем же ты тогда это сделала? Зачем? За тем, что я не хочу, да, не хочу, чтобы он сделался любовником замужней женщины. Глава 13. Мамзель Мари. Тише, ради бога, тише. Что-то жужжит над моей головой. Это верно летает шмель? Прошу вас, не шевелитесь. Вы чувствуете это сладостное благоухание? Клянусь вам, это полынь и лаванда, черемуха, сирень и нарциссы. Как прекрасно вдыхать подобный аромат серым осенним вечером в самом центре города. Стоит мне представить себе этот маленький, благословенный клочок земли, как тут же слышу жужжание, вдыхаю аромат, и я сама не знаю как, оказываюсь в маленьком садике, полном цветов, окруженном живой изгородью из бирючины. В углу сада стоят сиреневые беседки с узенькими скамеечками, а вокруг цветников в форме сердец и звездочек приложены узенькие дорожки, усыпанные морским песком. С трех сторон сада стоит лес. Вплотную к нему подступают и одичавшая черемуха, и рябины, усеянные красивыми цветами. Их аромат смешивается с запахом сирени. За ними в несколько рядов стоят березы, а дальше начинается ельник. Настоящий лес, молчаливый, темный, мохнатый и колючий. С четвертой стороны в саду примыкает небольшой серый домик. Хозяйкой сада, о котором я сейчас думаю, была в 20-х годах 19-го столетия старая госпожа Мориус из прихода Сварцо, которая жила тем, что вышивала для крестьян покрывала и стряпала для них по праздникам обеды. Дорогие друзья, из всего прекрасного, что я могу вам пожелать, хочу прежде всего назвать пяльцы и цветущий сад. Большие расшатанные старинные пяльцы с поломанными винтами и стертой резьбой, за которыми обычно сидят сразу 5-6 мастериц, вышивая наперегонки, споря, у кого самые красивые стежки на изнанке, да при этом поедают печеные яблоки, болтают, заводят игры под названием «Поехали в Гренландию» или «Отгадай, у кого кольцо». Их охотчут так, что белки в лесу падают на землю, еле живы от страха. Да, пяльцы на зиму, дорогие друзья, и садик на лето. Нет, не парк, ведь на него вы потратите уйму денег, которых он и не стоит, а маленький садик, розарий, как говорили в старину. Садик, за которым вы сможете ухаживать сами. Пусть там, на макушках холмиков, окаймленных незабудками, растут кустики шиповника и повсюду олеют ветреные маки, что сеются сами собой и на травяных бордюрах, и на песчаных дорожках. Не забудьте про бурую дерновую скамью, сиденье и спинка которой поросли красными лилиями и водосбором. В свое время фру Мориус была обладательницей немалых сокровищ. Были у нее 3 веселые прилежные дочери и маленький домик у дороги, кое-какие денежки, припрятанные на дне сундука, кресло с прямыми спинками, а также немалый опыт и умение, весьма полезные тому, кому приходится зарабатывать на хлеб своим трудом. Но самым прекрасным из всего, чем она владела, были пяльцы. Ведь благодаря им она могла работать круглый год, а также садик, который так радовал ее каждое лето. Теперь я должна вам рассказать, что в домике фру Мориус жила квартирантка, маленькая сухопарая мадемуазель лет 40, занимавшая мансарду. У мамзель Мари, как ее все называли, были на многое свои взгляды. И неудивительно, ведь тот, что часто пребывает в одиночестве, постоянно размышляет над тем, что видел собственными глазами. Мамзель Мари полагала, что любовь есть корень зла и источник всех бед на свете. Каждый вечер перед сном она, сложив руки, читала молитву. Прочитав «Отче наш» и «Господи, благослови рабы Твоя», она молила Бога сохранить ее от любви. «Любовь принесла бы мне одно лишь несчастье», — говорила она. «Я стара, некрасива и бедна». «Нет, только бы мне не влюбиться». День за днем сидела она в мансарде домика Фруморюс и вязала гардины из скатерти рельефным узором. Она продавала их крестьянам и господам, чтобы скопить денег на собственный дом. Ей хотелось иметь маленький домик на высоком холме напротив церкви Сварчо. Домик, из окон которого открывается прекрасный вид на всю окрестность. Это была ее мечта. Но о любви она и слушать не хотела. Заслышав летним вечером звуки скрипки, доносившиеся с перекрестка дорог, где деревенский музыкант наигрывал мотив, сидя на ступеньках ограды, а молодые девушки и парни кружились в польке, поднимая пыль, она далеко обходила их лесом, чтобы ничего этого не видеть и не слышать. На второй день Рождества 5-6 деревенских невест приходили в домик Фру Мориус, где хозяйка и ее дочери наряжали их, надевали каждой на голову миртовый венок и высокую корону из шелка и бисера, прикрепляли к груди букет из самодельных роз, повязывали шелковый пояс, подшивали подол гирлянды цветов из тафты. А мамзель Мари оставалась у себя в комнате, лишь бы не видеть, как их украшают во имя любви. Когда зимними вечерами девицы Мориус сидели за пяльцами, и большая горница по левую сторону от прихожей излучала уют, когда остекленевшие от жара яблоки, подвешенные в печи, раскачивались и потели, когда красавец Йоста Берлинг или добряк Фердинанд, заглянувший на огонек, выдергивали у девушек нитки из иголок или заставляли их делать кривые стежки, и в горнице царили шум, веселье и любезничание, пожимание рук под пяльцами. Мамзель Мари с досадой откладывала вязание и уходила прочь из дома, потому что ненавидела любовь и пути, которые она выбирает. Мамзель знала, каковы злодеяния любви, и могла порассказать о них. Она дивилась тому, что любовь еще осмеливается появляться на земле, не страшась жалоб покинутых, проклятий тех, кого она сделала преступниками, стенаний тех, кто томится в ее окаянных оковах. Она дивилась тому, что крылья несут любовь так легко и свободно, что она еще не рухнула в преисподнюю под тяжестью мук и стыда. Нет, юной мамзель Мари в свое время, разумеется, была, как и все люди, но любви всегда страшилась. Никогда не поддавалась она соблазну увлечься танцами и любовными забавами. Гитара ее матери висела на чердаке, висела запыленная, с оборванными струнами. Никогда не играла она на ней, никогда не пела томных любовных песен. На окне у мамзель Мари стоял в горшке розовый куст ее матери. Она редко поливала его. Мамзель Мари не любила цветов, этих детей любви. Запыленные листья розы поникли. В опутанных паутиной ветках играли пауки, бутоны никогда не распускались. А в садик Фру Мориус, где порхали бабочки, пели птицы, где ароматные цветы посылали нежный зов пчелам, где все дышало ненавистной ею любовью, в садик ее нога редко ступала. Но вот пришло время, когда прихожане установили в своей церкви орган. Это было летом, за год до того, как кавалеры начали хозяйничать в Экибю. В Свартшо приехал молодой органист. Он тоже стал квартирантом фру Мориус и поселился в мансарде, в такой же маленькой комнатке. Он наладил орган, звучавший весьма странно, когда во время рождественской заутренней его басы врывались в мирное псалмопение прихожан, дети начинали плакать. Вряд ли молодого органиста можно было назвать мастером своего дела. Это был просто веселый парень с огоньком в глазах. Для каждого он находил доброе словечко. Для богатого и бедного, для молодого и старого. Вскоре он стал другом хозяевам дома. Ах, более чем другом. По вечерам, придя домой, он держал моток фру Мориус или помогал девушкам работать в саду. Он декламировал Акселя и пел Фритьофа. Он поднимал клубок ниток фру Мориус, стоило ей только уронить его, и даже пускал в ход остановившийся маятник стенных часов. Он никогда не уходил с бала, не протанцевав со всеми, от самой старой дамы до самой юной девушки. А если ему вдруг в чем-то не везло, он садился рядом с первой попавшейся ему на глаза женщиной и поверял ей свои невзгоды. Да, это был мужчина, о котором мечтают женщины. Нельзя сказать, что он говорил с кем-нибудь о любви, но стоило ему прожить в комнатушке у фру Мориус несколько недель, как все девушки влюбились в него, и даже бедная мамзель Мари поняла, что молилась напрасно. Это было печальное и веселое время. Слезы капали на пяльцы и смывали нарисованные мелом узоры. Вечерами одну из томных мечтательниц видели в сиреневой беседке, а сверху из комнатушки мамзель Мари доносились бренчание гитары и нежные звуки любовных песен, которые она выучила у своей матери. А молодой органист не тужил и по-прежнему одаривал женщин улыбками, радовал их мелкими услугами, а они вздыхали и ссорились из-за него. И вот наступил день его отъезда. Повозка с привязанным позади чемоданом стояла у дверей. Юноша простился со всеми. Он облобызал руку фру Мориус, обнял плачущих девушек и расцеловал их в щечки. Он сам плакал от того, что приходилось уезжать. Ведь он провел в этом сереньком домишке такое солнечное лето. Под конец он огляделся, ища глазами мамзель Мари. И тут она спустилась с чердачной лестницы. На шее у нее, привязанная широкой зеленой лентой, висела гитара. В руке она держала букет свежих роз. Ведь в это лето розовый куст ее матери зацвел. Она остановилась перед юношей, заиграла на гитаре и пропела. «Ты покидаешь нас, счастливый путь! Захочешь ли однажды возвратиться? Будь счастлив и любим, но не забудь, твой в Вермланде сердечный друг томится». После чего она воткнула букетик ему в петрицу и поцеловала его прямо в губы. Да. Затем старая дама поднялась по лестнице и исчезла в глубине мансарды. Любовь отомстила ей, превратила ее в посмешище для всех и каждого. Но мамзель Мари больше на нее не сетовала. Теперь она никогда не убирала гитару и не забывала ухаживать за розовым кустом. Она научилась любить любовь со всеми ее муками, слезами и тоской. «Лучше страдать с ней, чем радоваться без нее», — говорила она.